Глава 30. Заседание городского совета было прервано, когда в зал, распугивая слуг и отталкивая охрану, вбежали сразу около 30 человек. Энрико Дандоло подслеповато прищурился, думая, что за наглецы могли себе такое позволить. Порошки, которые сын привез из Китая, действовали, и зрение ему возвращалось, хоть и медленно, но пока не настолько, чтобы вернуть прежнюю зоркость. Яркие цвета на гербах пришедших, когда они подошли ближе, невозможно было не различить. И поняв, кто перед ними, он вздрогнул и отозвал охрану. Главы сразу 5 знатнейших домов пожаловали со своими ближайшими родственниками. А это значило, что случилось что-то очень нехорошее. «Дож, мы, главы 5 великих венецианских домов, требуем у тебя справедливости», начал с бледным лицом Франческо Бодаер. «Я внимательно слушаю уважаемого патриарха из дома Бодаер», произнес он ритуальную фразу. «Моя дочь и дочь сеньора Конторини заявили сегодня во всеуслышание при большом стечении людей, что третий сын дожа Виталия Дандола их насильно обесчестил», произнес тот ужасное по тяжести обвинение. Волосы на теле у Энрико едва не зашевелились от ужаса. «Он ведь ребенок. Как физически он мог осуществить соитие?» Попытался он оставаться спокойным. «Он сделал это рукой». Рядом с Бодаер встал хмурый глава дома Конторини. «Дочь мне тоже все рассказала». «Когда мы это услышали, пошли поинтересовались у своих родных». Рядом с ними встал молодой глава дома Джустиниан. «Оказалось, благородные дочери Бодаер и Конторини не одни подверглись насилию. Перед лицом Бога и людьми заявляю, что моя племянница Паола Джустиниан была также обесчещена Виталия Дандола, поэтому я также требую справедливости». За ним эти же фразы повторили оставшиеся 2 главы других домов. Энрико закрыл ладонью глаза. Тяжесть обвинений была просто запредельной. Клятва перед Богом и людьми накладывала такие обязательства на сказавшего подобное, что просто так отмахнуться от этого было уже нельзя. Можно моментально распрощаться с должностью, а воспользовавшись этим, его враги тут же могут загнать Виталия в еще худшие обвинения. В то, что это правда, Энрико, как никто другой, знавший сына, просто не верил. Тот был не такой человек, чтобы даже просто смотреть в сторону девушек, пока у него был корабль и земли, в которых он еще не был. Видимо, зависть и бесконечная жадность к его успеху и золоту заставила глав одной из крупнейших коалиций патриарших домов Венеции выдвинуть подобные обвинения, прекрасно понимая, что в кооперации они в любом случае могут остаться в выигрыше. «Арестовать Виталия Дандола», — с тяжелым сердцем распорядился Энрико, отнимая руку от лица. «Поместить в тюрьму под дворцом дожа. Завтра мы заслушаем в присутствии всех глав домов обвинения и его ответы». Зашумевшие от радости нобели стали кланяться и гордо покинули зал заседаний. «Клянешься ли ты, Анна Бодаер, перед Богом и людьми, что именно сын Энрико Дандола, Виталия, обесчестил рукой тебя и Елену Конторини в саду на прогулке летом 1194 года от Рождества Христова?» Судейская коллегия Венецианской республики зафиксировала утвердительный ответ девушки, вызывая следующую наследницу. «Клянешься ли ты, Елена Конторини, перед Богом и людьми, что именно сын Энрико Дандола, Виталия, обесчестил рукой тебя и Анну Бодаер в саду на прогулке летом 1194 года от Рождества Христова?» «Да, Ваша честь», — твердо склонила голову девушка. Следом перед обвиняемым прошли остальные 3 юные девицы, говорившие о разных местах, где это происходило, но всегда показывали на венецианца, как на главного злодея. Тишина в зале была такая, что слышался скрип перьев писарей, ведущих весь судебный процесс под запись в 3 экземплярах. «Обвиняемый Виталий Дандол, что вы скажете в свое оправдание?» — поинтересовался глава судебной коллегии. «Я не могу быть обвиняемым, Ваша честь», — дерзко ответил тот, «поскольку таких ужасных преступлений не мог совершить». «Против вас свидетельствуют сразу 5 весьма уважаемых домов», недовольный его вызывающим ответом произнес судья. «Если вы продолжите запираться, у нас просто не останется другого выхода, кроме как пытать вас». Взгляд ребенка моментально напрягся. «То есть меня вы пытать будете, а тех, кто меня обвинил, нет?» «Поскольку вы мужчина, то по правилам судебной тяжбы первым пытать будут вас. И только если вы не сознаетесь, палачи примутся за обвинителей. Если, конечно, не наступит примирение сторон». Главный судья посмотрел в сторону сидящих кучкой представителей домов обвинения. «Я прочитал ваше прошение, сеньоры, и удовлетворил их». Он повернулся ко мне. Если вы во всеуслышание признаете себя виновным и заплатите штраф, главы домов готовы снять с вас свои обвинения». «Позвольте услышать его размер», — поинтересовался ребенок. «Весь ваш капитал, корабль под именем Елена, а также вся доля в производстве, принадлежащая вам совместно с главой дома БДР». Зал, в котором присутствовала уйма народа, ахнул от суммы выкупа. «Я не виновен, поэтому отказываюсь от примирения», — через минуту раздумий ответил ребенок. «И даю слово, что как только отсюда выйду, вы все очень пожалеете, что со мной связались». Его угроза, вес которой знали, не оставила никого равнодушным, поэтому вздрогнули все. «Видите, ваша честь», — поднялся с места глава дома Конторини. «О чем мы вам и говорили. Ввиду огромной опасности обвиняемого для города и его жителей, прошу удовлетворить нашу коллективную жалобу и оставить его в тюрьме на все время процесса». «Утверждено». Судья кивнул, показывая писарям закончить конспектировать и принести на подпись все три документа, которые подписали все судьи коллегии и заверили печатью. «Один экземпляр отправляется в Рим, поскольку обвиняемый отказался признавать свою вину и принадлежит к правящей семье города, то мы не можем использовать собственных палачей и будем вынуждены вызвать в город палачей и следователей от церкви». Закончил судья свою речь, отдавая экземпляр стороне обвинения. «До их появления обвиняемый будет находиться в тюрьме под усиленной охраной». Он повернулся в сторону бледных представителей семьи Дандола. «У вас есть что возразить суду, уважаемый дож?» Высокий старик хмуро ответил. «Нет, ваша честь». «Тогда заседание суда Венецианской республики по делу Виталия Дандола объявляю закрытым». «Виталя, дорогой, признайся!» Рыдала матушка, когда стража тюрьмы сделала вид, что не видит посетителей. «Нет», — ответил я, сжимая кулаки с такой силой, что ногтями проколол себе кожу. «Виталя, пытки — это весьма больно», — грустно попытался пошутить Андрей, который пришел меня поддержать вместе с родителями, хотя его об этом никто и не просил. «А то я этого не знаю», — покачал головой я. «Виталя, прошу, молю тебя, заклинаю всеми святыми!» Графиня трясла меня за руку, пытаясь вырвать согласие, которого я не собирался давать. «Отдать этим ублюдкам все, что я с таким трудом нажил? Лучше подохну в этом сраном средневековье. Пусть заодно и Наташа этому удивится. Если ее, конечно, спасли после того могучего пинка, который она получила от взрослого меня в комнате допросов хронопатруля». «Виталий, мы богаты». Отец встал рядом. «Что нам твои деньги? Отправишься путешествовать. Глядишь, через 5 лет все и забудут эту историю. Зато ты будешь жив. Можете меня не мучить». Я отвернулся от них, скрестив руки на груди. «Уходите, мой ответ не изменится». «Энрико, ну сделай же что-нибудь!» Мама упала на колени перед мужем. Тот покачал головой. «Перед такими обвинениями любое мое слово рассыплется, словно прах на ветру. 5 обвинений в насильственном надругательстве над невинными девушками великих домов. Это слишком серьезно». «Но они ведь рассчитывают, что он сломается под пытками и признает вину!» закричала она. «Он ведь ребенок! Он не сможет выдержать!» Они все рассчитали. «И даже если я своей властью попробую освободить его», покачал головой Энрико, «то моментально лишусь должности, и уже мы все попадем под следствие как соучастники. Ту огласку, которую приняло дело, нельзя будет погасить ничем, кроме завершения судебного процесса церковью. Оставаясь на должности, я хотя бы смогу следить за соблюдением законности происходящего, которое явно пойдет не туда, если на моем месте окажется кто-то из этих 5. «Сынок!» Она попыталась повернуться ко мне, но была подхвачена под руки отцом и дядей Джованни, которые под крики и мольбы увели ее прочь. Мы остались одни с епископом Авалонским. «Я остаюсь, Виталий», — признался он. «Дело крайне дурно пахнет, а у меня на несправедливость нюх, словно у охотничьего пса». «Да тут нечего нюхать, Анри», — отмахнулся я. «Они все рассчитали. Сразу 5 таких обвинений, и либо я признаюсь сам, либо делаю это под пытками. Очередь девиц, как знаешь, настанет только после меня, а не признаться в чем угодно в руках палача будет крайне затруднительно, как ты понимаешь». «У тебя остался еще один вариант», — тихо сказал он, наклонившись ко мне. «Покажи бумагу о своем епископстве, и дело сразу перейдет под юрисдикцию Святого Престола, а не простых приглашенных церковных следователей. Не обещаю, что путать тебя не будут, но дело хотя бы точно затянется, пока начнутся все эти переписки и согласования с папой». «Я уже думал об этом, Анри», — признался я. «Но пришел к выводу, что это подпортит репутацию папы, которое выдал епископство якобы насильнику девиц. Как добрый христианин я не могу допустить, чтобы хоть тень подобных обвинений легла рядом со святым престолом. Рыцарь внезапно упал на колени и обнял меня. Я почувствовал, как на моем плече стало мокро. Удивленно отстранившись от него, я понял, что он плачет. «Анри, ты чего?» — удивился я, впервые видя его в подобном состоянии. «Я немедленно отправлю письмо в Рим, чтобы прислали своих представителей». Слезы бежали по его щекам, но он пытался говорить спокойно. «Так у нас хотя бы появится шанс, что тебя не запытают до смерти». «Попробуй», — пожал я плечами, слабо в это веря. «Всех судей, скорее всего, тоже купили. Сам видел, с какой скоростью рассмотрели дело». «Ты, главное, держись». Он поднялся на ноги и сжал мне плечо стальной хваткой. «А я постараюсь сделать все от меня зависящее». «Прощай, Андрей. Запри за собой дверь, пожалуйста». Попытался пошутить я, когда он вышел. И вернувшиеся стражники не закрыли за ним квадратную дверь. Тюрьма во дворце отца была крайне неприятной, поскольку была лишь в половину роста нормального человека. Стоять никто бы здесь не мог, и я лишь в силу относительно малого роста был способен хоть как-то двигаться, чтобы не ходить тут на корточках. «Ну вот и все, Виктор». С трудом устроившись на вонючей соломе, я оперся спиной на холодную стену. Да выеживался со своим желанием заработать много золота. Получи теперь заговор тех, кого ты считал ниже себя. И как только смогли сразу 5 девушек уговорить. Неужели этот город погряз в грехе, как Содом и Гоморра, и требует очищения?